Глупость, конечно, и ничего больше. Умный человек всегда сумеет направить разговор в безопасное русло. А дурак будет тащиться на поводу у собеседника, как издыхающий лосось на спиннинге. Подведут куда следует и хлоп по башке. На черт ему понадобилось спорить с хозяйкой. С хозяйкой не только этого дома, а, если верно то, что они говорят, всей Consolidated Aircraft. Черт возьми, он, Хартфилд, никогда не был подхалимом или карьеристом. Уж этого-то про него никто не скажет. Но и портить себе жизнь ради удовольствия лишний раз сказать правду он тоже не собирается. Допустим, на этот раз ничего не произошло. Допустим, все ограничилось тем, что миссис Флетчер будет теперь считать его человеком со странными взглядами. Но потом он позволит себе сболтнуть что-нибудь подобное в разговоре с еще одной миссис или еще одним мистером, и кончится тем, что при одном упоминании имени Хартфилд люди будут переглядываться и пожимать плечами. А это определенно не самый лучший способ делать карьеру. На этом слове, произнесенном хотя и мысленно, Фрэнк споткнулся. «Вы же, сэр, только что объявили себя не карьеристом. Так при чем тут карьера?» «Смотря что понимать под карьерой», — возразил он сам себе и взял новый стакан с подноса, проходившего мимо слуги. «Для меня выражение «сделать карьеру» означает просто-напросто добиться такого положения, при котором как раз и отпала бы необходимость заботиться о ней, что самое гнусное. Чтобы, например, иметь возможность сказать кому угодно, все что угодно, и при этом не думать трусливо, а не повредят ли эти слова. Только это, свободу, и означает для меня слово «карьера». Со стаканом в руке он забрался в угол и устроился там в относительной безопасности, наблюдая за гостями. Ему хотелось выпить как следует, но об этом сегодня и думать нечего. Напиться на рождественском приеме у первой леди? Любопытно все же, что она за человек. Нужно будет как-нибудь спросить у Делонга. В общем, ему было скучно. Хорошеньких девушек, которых всегда много, на обыкновенных вечеринках здесь не было. Молодежи вообще было мало. А среди дам Фрэнк высмотрел несколько интересных, но все они были отпугивающе изысканы, и он решил держаться от них подальше. Старшие гости пили мало. Из молодых порядком надрался сегодня один Рой. Сейчас, наверное, он спаивал где-нибудь разочарованную в жизни племянницу первой леди. «Кажется, я нахожусь сегодня в самых что ни на есть сливках общества», — подумал Фрэнк. Ему было хорошо известно, что честью быть принятым в доме на Эпплстрис-Роуд могли похвастать очень немногие. Джо Гиршфельд, например, добивался этого долго и безуспешно, хотя к этому времени уже успел прикарманить всю полицию и половину городского совета. Правда, молодые инженеры, поступающие на службы в Consolidated, соглашались рано или поздно почти все, но обычно по одному разу. Только повторное приглашение означало, что человек прошел первую стадию испытаний и признан достойным кандидатом в хорошее общество. Фрэнк был приглашен сегодня в третий раз, возможно, благодаря своей дружбе с Баттерстоном, который неизвестно каким образом сумел сразу понравиться первой леди. Нельзя сказать, что приглашения эти приводили его в восторг. Здесь всегда было скучно, и к тому же пришлось шить себе смокинг, гнусную вещь, которая стоила уйму денег и невыносимо отдавала пижонство. Но в то же время Фрэнку не могло не льстить то обстоятельство, что ему без всякого труда удалось попасть в очень замкнутый кружок, куда так безуспешно стремились другие. А сегодняшние слова хозяйки о прочности его служебного положения, вряд ли она сказала это просто так, любезности ради. «Удивительно, но мне, похоже, начинает вести», — подумал Фрэнк, сидя в безопасном углу и без охоты потягивая горьковато-сладкие мартини. «Может, это просто потому, что мне, в общем, не особенно везло в жизни до сих пор?» Он отставил стакан и закурил, обводя взглядом громадную гостиную. Неподалеку от него в компании двух незнакомых Фрэнку типов сидел возле радиокомбайна Делонг. С обычным своим брюзгливо-насмешливым выражением он слушал одного из незнакомцев и рассеянно перебирал пластинки. Вокруг миссис Флетчер собралось несколько дам. В дальнем углу, под мерцающей бесчисленными электрическими свечами разноцветной елкой, затевал какую-то непонятную игру шеф отдела рекламы Чарльз Реттиган, 50-летний плейбой с эффектно сидеющими висками. Несколько человек собралось у рояля, где кто-то пытался петь негритянский «спиричуэл». «Проклятая синяя скука», — подумал Фрэнк, подавив зевок, и украдкой посмотрел на часы. «На черта в сущности нужны ему эти приглашения, и эта трех-четырехчасовая борьба с зевотой и благосклонностью кого бы то ни было, в том числе и самой первой леди. Для карьеры? Он о ней не думает. Раз. Он ее уже сделал. Два. Впрочем, стоп. Никакой карьеры он еще не сделал. И несколько похвал еще не означает успеха в таком виде, в каком понимает успех он. И не нужно забывать, что ничего по-настоящему важного и самостоятельного он еще не выдумал, не изобрел, не построил. Да, но важное и самостоятельное инженер обычно создает попозже, не так ли? Имеется в виду именно инженер, не какой-нибудь там Томас Альва Эдисон. Райты и Эдисоны появляются не так уж часто, и по ним равняться не стоит. О чем это он думал? Странно, вроде не пил сегодня, а в голове какой-то туман. Усталость, что ли, сказывается? Да, о карьере. Глупость это все. Карьера мне не нужна. Если человек заявляет такую вещь, можно сказать наверняка, перед тобой или кретин, или просто лицемер. Всякий нормальный мужчина, достигший определенного возраста, становится карьеристом, и в этом нет ничего плохого. Конечно, следует различать, какими способами эта карьера делается и что, собственно, является ее целью. Какая, например, цель у него, Фрэнклина Хартфилда? Пожалуй, скорее всего, ее можно определить словом «независимость». Быть независимым — это значит иметь возможность работать в полную меру своих сил. Ведь, говоря по правде, даже здесь, в Consolidated, где к нему хорошо относятся и нет никаких оснований жаловаться на затирание, даже здесь он в сущности выполняет очень второстепенную работу и редко получает возможность заняться чем-нибудь по-настоящему интересным. Достичь независимого положения, возможности осуществлять собственные идеи, ради этого можно пойти на многое. Конечно, будь у него деньги. Фрэнк еще раз оглядел гостиную и вздохнул. Как глупо, что богатство дается не тем, кому оно нужно. По этому поводу их французский переводчик в Тулузе сказал однажды: «Господь Бог, как правило, посылает штаны тому, у кого нет зада». Да чего же веселый народ эти французы? Тот француз, в которого... Впрочем, что о нем вспоминать? О мертвых, кажется, принято говорить только хорошее. Ему-то легко, сукину сыну. И ведь все случилось бы совсем иначе, будь у него... Фрэнклина Хартфилда приличное материальное положение 3 года назад. Будь у него деньги, много денег. Он смог бы жениться уже тогда, и Трикси не пришлось бы сидеть и ждать свадьбы в этом чертовом Байросе среди всяких художников. За 2 дня до Нового года Фрэнк с небольшой группой инженеров прибыл на испытательную базу Грейт Салинос. База, когда он ее впервые увидел с воздуха, неприятно поразила его своим унылым видом. Ни кустика, ни клочка травы, только расчерченный квадратами бетон и низкие казарменного типа постройки. А вокруг, насколько хватал взгляд, бурая солончаковая пустыня.